Глава 32. А я не смекнула. Я поняла. Миша мне рассказывал, что умные подследственные, перед тем, как подписать показания, зачеркивают крест-накрест оставшееся пространство, чтобы следак не впитал что-то еще. Вот не знала, что с этим встречусь в новой жизни. Ну а папу откуда такое знать? Я решил понять, что к чему. Опять в консисторию направился. Секретарь говорит, что ни провинностей, ни достижений за мной не числится. А вызвали потому, что вице-губернатор Соколов просил. Такому не откажешь. Уже вице-губернатор? Неплохая карьера и очень немалые возможности. Приемные часы заканчивались. Отец Даниил сказал секретарю, что у него с собой бутылочка вишневой настойки с корицей. А одному пить. Дело грешное. Секретарь-однокашник по семинарии не отказался, а после третьей рюмки все объяснил. Говорит, теперь-то я понял, с чего Соколов на днях заказал в архиве справку о деле помещицы Никифоровой. А история-то давняя вот такая была. Сын-офицер промотался, был исключен со службы, отец его наследство лишил, все сестре-вдовице передал, чтобы та его содержала. Тогда война с турками была. Пленных по губерниям развозили, поставили и к Никифоровым на содержание. Тут у барыни болезнь приключилась, врач велел жирное мясо не есть, только бульон куриный, и вина не пить. А брат приживал и донес, будто турок пленный барыню совратил в ислам. Я похолодела. Вот значит, как можно интерпретировать мой кумыс и контакт с персами. Видно, к доносу хорошую мзду приложил. Барыню под стражу заключили, в монастырь на покаяние. Деточек недорослей в другой монастырь. 2 года дело шло, пока государыня-матушка не разобралась. Барыню выпустить велела клеветника. На Соловке только имение уже промотано было. Матушка Екатерина II, подумала я на автомате. А сама была в тумане, цвет которого с белесого стремительно менялся на багровый. 2 года разбирались. Да я Лизоньку и на 2 дня не оставлю. Никого на порог не пущу. Первого застрелю, кто сунется. У меня и пистолеты есть. Кузнец проверял. Я стреляла разок. Сработают. Нет, не дам себя в угол загнать. Окружить. Убегу. Я все понял. «Сразу к вам поспешила, Эмма Марковна», — закончил отец Даниил. «Спасибо», — ответила я и, вспомнив, как надо правильно благодарить духовенство, добавила. «Благодарствую, отец Даниил, когда они могут ко мне за ребенком пожаловать? И за мной». «Такое не быстро делается обычно», — сказал поп после небольшой паузы. «У губернатора подписать надо, а уж там как поторопятся». Дело-то неспешное, вот только... Что уж тут понимать? Обычная бюрократическая процедура длится месяцами. Но если кто-то заинтересован, то со скоростью фельдъегерской тройки. А заинтересованное лицо здесь есть. И чего же ему надо? Здравствуйте, вот у меня бумажка забрать вас и ребеночка. Да по разным экипажам. Если не нравится, завтра венчание. А вот фигушки. Явится, а меня здесь не будет. В дорогу! Путешествие началось за полдень. По сезону 4-5 часов светового дня, да еще час сумерек. Не густо, но я не хотела встретить еще один вечер в усадьбе. То самое острое нехотение, когда даже и не поймешь, мания это или предчувствие. Ладно, если просто ночь без сна. А если постучат в ворота и скажут караульному, чиновник с официальным предписанием? Охотнику за мной? А как еще назвать этого человека? Взбредет в голову явиться в любое время суток. Поэтому остаток ночи и утра ушли на сборы. Главным помощником оказалась Павловна. Сообразительная и мудрая. Я ей кратко объяснила, в чем суть опасности. И она поняла. «Вот, прости, Господи, бесов сын! Надобно без промедления ехать к губернатору! А еще лучше к владыке сказать, что навет это Не отступилась я, Машторм, от Христова закона, а ехать сельскими дорожками, межами полевыми, объезжать заставы. Погода благоволила к такому маршруту. Утренний заморозок оказался настоящим морозом, надежно сковавшим любые грязи. Мужики вздыхали, думая про зимы, а мне было на руку. Собиралась я по простому принципу. Что из надобного смогу купить в пути, а что не купишь ни за какие деньги? Лекарства, лампы, одежда, Лизонькины вещи, пистолеты. Все следовало взять. Продовольствие, фураж. Вот это придется приобретать. Кстати, насчет покупок. Наличных денег после всех трат и наград оказалось не так много. 800 рублей ассигнациями и 1500 металлом. Еще был замечательный вексель на 10 тысяч рублей. Но в пути пользы от него было меньше, чем от 10-рублевой бумажки. Каким же быть составу экспедиции? Я понимала, чем больше обоз и чем тяжелее основная повозка, тем медленнее он поедет. В возок решила взять Павловну за надежность и понятливость. На козлах, разумеется, ехал Еремей. По его рекомендации отобрали двоих верховых сопровождающих. Первым был мой мужик Федор, жертва картежных мошенников и сообразительный гонец. Вторым – Касьян, наемный работник из экономического села. Чтобы, если спросят, не дворовый ли он голубковской барыне, легко сказал бы «нет». Основная задача верховых – разведка, как подходящих путей, так и караулов. Была еще одна важная задача. Я разбудила Лизоньку. Маменька в дальний путь уезжает. Будет дядю Мишу искать, а может, и в Москву поедет. Дочка несколько секунд осознавала услышанное. И только успела нахмуриться, только глаза набухли слезами, как я добавила. «Хочешь, тебя возьму? Только обещай слушаться. Дорога будет трудная, но зато мы вместе поедем. Правда, маменька?» Улыбнулась дочка. «Буду слушаться. А зефирку возьмем?» Я на миг задумалась. Лишний вес, но не такой весомый. К тому же зефирка не по возрасту умная и послушная. 5 месяцев в Кавказке – уже внушительная псинка, зубы имеются. Да будет просто греть и радовать Лизоньку в дороге. «Да, собирайся, дочка, и коврик зефиркин захвати». Временным управляющим я назначила Андрея Садовника. За эти месяцы он, почти не обращаясь ко мне за разъяснениями, достроил оранжерею, сам организуя людей. Значит, хозяйских навыков хватит на поместье. Дала краткие указания, попрощалась. Когда садились, Лизонька что-то вспомнила, нахмурилась. Но тут подбежал Дениска и сказал: «Лизавета Михайловна! Я буду и попку кормить, и цветы поливать, не волнуйтесь!» Я рассмеялась. Лизонька улыбнулась. Вот так, на хорошей ноте, мы двинулись в путь. Буду верить, такое начало дороги к удаче.